Глава 584. Демоническая магия увядающего пламени. Дао истинной сути. Знакомый голос, словно легкий ветерок, перенес Мэнхао в славные деньки его обучения в жестокой секте Покровителя. В этой секте жила гнусная, испорченная, двуличная и совершенно ненадежная старая черепаха. Мэнхао во все глаза уставился на приближающуюся к нему тень. В следующий миг неожиданно стемнело и послышался хруст. Это хрустел окутывающий Мэнхао барьер, следом раздался полный боли вой, и в глаза Мэнхао вновь ударил свет, в котором он увидел гигантскую черепаху, убегающую с огромной скоростью. В ширину существа достигало несколько тысяч метров. При взгляде на Мэнхао тревога на морде черепахи быстро сменилась гневом. Пока его барьер восстанавливался, изумленный Мэнхао отступил на пару шагов. Только сейчас он понял, что без барьера зубы черепахи раздавили бы его. Проклятый патриарх-покровитель пытался его сожрать. В воспоминаниях Мэнхао патриарх-покровитель был гораздо больше черепахи перед ним, однако неблагонадежное выражение его морды, подлая атака и интонации были точь-в-точь, как у знакомой Мэнхао-черепахи. Мэнхао со странным блеском в глазах смотрел на патриарха-покровителя. В его сердце разгорались тлеющие угли гнева. Он вспомнил обо всех невообразимых испытаниях, которые ему пришлось пройти, чтобы помочь патриарху-покровителю, и в конце жадная черепаха отблагодарила его жалким духовным камнем. А затем этот старый пройдоха еще и попытался его съесть. Только благодаря словам Гуидин Треливень и декламации слов трактата заклинания демонов, подлый патриарх-покровитель был обращен в бегство. «Как странно», — сказал патриарх-покровитель, с подозрением косясь на него. «Чего это ты так на меня уставился? Ты что, узнал этого старого патриарха?» Со странным блеском в глазах он посмотрел сначала на Мэнхао, а потом на его сияющий барьер. При виде барьера его скулы напряглись, а глаза злобно сверкнули. «Патриарх больше всего на свете ненавидит мелких жуликов. Ты явно один из них. Ты хотел пройти мимо меня с этим твоим барьером? Мошенник!» Мэнхао попятился еще на пару шагов, внимательно посмотрев на патриарха-покровителя, он начал читать слова трактата. «Древнее Дао, упрямое желание запечатать небеса». Но это никак не подействовало на патриарха-покровителя. Более того, он со смесью замешательства и любопытства посмотрел на крохотного человека перед ним. «Что за чушь? Ты что это делаешь? Небось обзываешь меня?» Мэнхао сделал еще два шага назад, расставшись с идеей использовать трактат заклинания демонов. Внезапно он застенчиво рассмеялся, при этом в его глазах вспыхнул странный огонек. Такое необычное поведение полностью сбило патриарха-покровителя с толку. «Что за чушь? Что происходит? Что за чертовщина здесь творится? Малец, какой-то у тебя странный взгляд! А теперь слушай сюда, сука!» — рявкнул Мэнхао. «Обозвать, говоришь? О нет! Я сейчас тебя так отделаю, что родная мать не узнает!» С ревом он взмыл в воздух и вытащил целую стопку талисманов. Каждый из этих талисманов источал не только могучее давление и силу, но и ослепительное сияние. От всего этого у патриарха-покровителя глаза на лоб полезли. «Каков злодей!» — воскликнул патриарх-покровитель и бросился бежать. От такого количества талисманов у него все внутри похолодело. Прежде чем он успел убраться достаточно далеко, Мэнхао взмахом руки зажег талисманы. В слепящем алом сиянии появилось бесчисленное множество грозовых драконов. С диким ревом они помчались за патриархом-покровителем. Грохот взрывов перекрыл вой и крики уклоняющегося патриарха-покровителя. Кипя от ярости, он уже хотел было что-то крикнуть, но Мэнхао движением кисти вызвал еще 78 талисманов. Их хаотичные взрывы изменили ландшафт этого мира и сотрясли весь этаж. Патриарх-покровитель с воем бросился на барьер Мэнхао, который, судя по его расслабленной позе, совершенно не собирался уворачиваться. Мэнхао позволил старой черепахе атаковать барьер, в результате чего прогремел мощный взрыв, и воздух прорезал очередной отчаянный крик. Черепаху отбросило назад, а Мэнхао тем временем вытащил еще около 1000 талисманов, изготовленных лично Кэйюньхаем. Ими не требовалось управлять, достаточно было просто бросить в воздух, где они сами превращались в божественные способности и даосскую магию. Талисманы превратились в 1000 статуй, которые незамедлительно спикировали на патриарха-покровителя. Шквал их ударов чуть не лишил черепаху чувств. Патриарх-покровитель вновь бросился бежать, чувствуя, что его панцирь вот-вот расколется на куски. В отчаянии и ярости он закричал. «Я сдаюсь! Патриарх сдается! Твою бабулю! Ты такой жулик! Даже я никогда так не жульничал!» «Заявление о капитуляции отклонено!» – прорычал Манхао. «Никакие уговоры не остановят его от столь желанной мести». Взмахом рукава он вызвал еще 1000 талисманов. По этажу вновь прокатился душераздирающий крик. Дрожащий патриарх-покровитель пытался сбежать. Отчаяние в его сердце достигло абсолюта. «Чтоб тебя, проклятье!» – взвыл патриарх-покровитель. «С каких пор между нами такая вражда?» «Бах!» Манхао пустил в ход еще несколько сотен талисманов. «Чем я тебя так разозлил? Ну, скажи мне!» Патриарх-покровитель готов был расплакаться в любую секунду. Не в силах уклониться, он был вынужден втянуть конечности и голову в панцирь. «Я родился совсем недавно и еще не успел вырасти. Когда я успел тебя разозлить?» «Нет, пока еще нет», — ответил Манхао. «Но это не значит, что ты не будешь злить меня в будущем!» Патриарх-покровитель разразился криками после очередной атаки. «Высунь голову из панциря!» – приказал Манхао, вытащив очередную стопку талисманов. «Не высуну! Даже если ты забьешь меня до смерти! Ты забияка каких поискать! Ничего не желаешь слушать! Если я не согну тебя в бараний рог сейчас, в будущем уже ты будешь изводить меня!» Холодно процедил Манхао. Очередная стопка талисманов отправилась в воздух. Воздух наполнили крики патриарха-покровителя и чудовищный грохот. В слезах он вжался в панцирь еще сильнее. Его панцирь был наполовину уничтожен, а тело внутри дрожало, словно от сильного холода. Черепаха втянула голову очень глубоко, похоже, не собираясь ее высовывать даже перед лицом смерти. Манхао запрыгнул к нему на панцирь и вынул еще один магический предмет, переплавленный для него Кэйньхаем. Маленький тупой на вид клинок, но с жутко холодной аурой. Манхао сел на корточки и начал вырезать им слова на панцире патриарха-покровителя. «Черепаха Манхао». Вырезав эти три слова, Манхао похлопал черепаху по панцирю и самодовольно сказал. «На сегодня, пожалуй, хватит. Сейчас ты ничего не понимаешь, но я надеюсь, что в будущем ты не забудешь, что ты моя черепаха». Патриарх-покровитель ничего не сказал, а лишь стиснул зубы. Он знал, что Манхао что-то вырезал у него на спине, и мысленно пообещал себе отплатить ему за это унижение. Манхао поднялся в воздух, намереваясь переместиться на 71 этаж, как вдруг он застыл на месте, словно вспомнив о чем-то. Он посмотрел вниз именно в тот момент, когда патриарх-покровитель высунул голову из панциря. С улыбкой Манхао вытащил очередной талисман, перепуганный патриарх-покровитель молниеносно втянул голову и закричал. «Разве ты не сказал, что на сегодня хватит? Ты обманул меня!» Во вспышке света Манхао переместился к патриарху-покровителю. С окружающим его барьером он совершенно не боялся подлой атаки черепахи. «В этот раз я пощадил тебя», — серьезно сказал Манхао. «Но я до сих пор не могу решить, стоит ли убивать тебя ради награды этого этажа». В своем панцире патриарха-покровителя затрясло. Он открыл рот и выплюнул шарик золотого света, который пробил барьер Манхао и превратился в магический символ. Этот магический символ походил на зернышко, испускающее разноцветное сияние и неописуемое давление. Великолепие этого семечка затмило собой весь остальной мир и заставило потускнеть даже небо. Все потому, что в нем хранилось дао неба и земли, а само оно находилось за гранью природных законов мира. Любой, кто культивирует его, обретет великое дао. Так выглядело одно из 10 самых могущественных даосских заклинаний. Даже по стандартам секты бессмертного демона это заклинание было чем-то совершенно невероятным. Откуда оно появилось, не знал никто, и даже в древние времена только крохотная горстка людей действительно понимала, о чем оно. Манхао втянул полную грудь воздуха и с бешено стучащим сердцем решил проверить, что это за заклинание. В секте бессмертного демона, за исключением заклинания дивергенции души, он еще не встречал более могущественной даосской магии, чем это. «Интересно, что это за даосская магия?» – спросил себя он. Глубоко вдохнув, он осторожно коснулся магического символа, в следующий миг его разум затопил чудовищный гул. Эта метка не требовала просветления. Как только его палец коснулся ее, она растворилась в его теле, превратившись в зерно. Зерно Великого Дао – одного из 10 самых могущественных даосских заклинаний. Оно не требовало просветления, более того, просветление было здесь совершенно бесполезным. Зерно прорастет в разуме только того человека, кому судьбой предначертано получить его. Если человека и зернышко связывают нити судьбы, оно останется с ним навеки. Если же нет, то не поможет даже просветление. Иллюзорное семечко разделилось на 9 частей, 7 из которых устремились к 7 зарожденным душам. Другие 2 части остались в его сердце. В момент соединения частиц зернышка с зарожденными душами они внезапно задрожали. А потом иллюзорные частицы зернышка начали обретать материальную форму. Похоже, Мэнхао получил их одобрение, и они решили пустить корни внутри него. Тем временем в мире снаружи все взгляды были прикованы к магическому сиянию 70-го этажа пагоды. Практики Южных Небес следили за происходящим особенно внимательно. Даже Кэюньхань не смог скрыть волнение. Что до остальных парагонов, они тоже не сводили глаз с пагоды. Все они отлично понимали, что сейчас Мэнхао получил шанс обрести одно из 10 даосских заклинаний. Внезапно небо над сектой бессмертного демона затянули тучи, на земле внизу упало алое сияние, а потом с неба ударил луч яркого света. 7-й парагон неожиданно открыл глаза и прошептал. «Это оно!» Ударив вниз, свет немного расплылся в воздухе, а потом разделился на 3 части. Большинство людей не поняли значения этого феномена, но парагоны выглядели предельно серьезно. У Кэюньхая участилось дыхание. Никакие события не могли взволновать его так, как те, что были связаны с Кэдзюсы. В его глазах вспыхнул странный свет. Он с трудом верил в то, что все это происходит на самом деле. 3 луча света вновь разделились уже на 9 лучей. В мгновение ока эти лучи света соединились вместе, превратившись в гигантскую фигуру. Она была нечеткой, но по лицу все равно можно было определить, что это был Мэнхао. Этот колоссальных размеров магический образ мог сотрясти небо и всколыхнуть землю. Когда магический образ заговорил, его древний голос затопил всю секту бессмертного демона. «Одна линия крови превращена в 3 души. 3 души выкованы в 9 божеств. 9 божеств переплавлены в истинное Я. Я есть демоническая магия увядающего пламени Дао истинной сути». В этот самый момент по необъяснимой причине одна из демонических гор над сектой бессмертного демона, гора, состоящая из расплавленного камня, внезапно задрожала. Все, включая 7 парагонов, изумленно подняли глаза вверх.